Глава 19. Истинная. После расставания с Айрин его высочество погрузился в пустоту. Он специально почти постоянно ставил эмпатический щит, отсекая от себя чужие эмоции, но и своих толком не испытывал. Случившееся словно выжгло в нем все чувства, оставив после одно лишь серое пепелище. Равнодушие стало вечным спутником Арчибальда. Его ничего не радовало, но ничего и не огорчало. Он оставался холоден ко всему происходящему, слабо реагируя только в тех случаях, когда происходило что-то совсем уж возмутительное. Но и эти краткие вспышки раздражения были слабыми, как голос человека, которому засунули в рот кляп. Вроде и есть он, но почти не слышно, и слов не разобрать. Арчибальд знал, что подобное состояние называется эмпатический ступор, и бывает у эмпатов, если чувства, которые их обуревают, оказываются слишком сильными, до такой степени, что справиться с ними становится невозможно. Проще совсем ничего не чувствовать, чем пытаться укротить собственные эмоции. Такое обычно проходит через день-два, пару недель максимум, но шло время, а у Арчибальда ничего не менялось. Хотя нет, кое-что все-таки было. Он скучал по Айрин, и с каждым днем это чувство, пожалуй, единственная внятная эмоция в тот период времени, становилось все насыщеннее и острее. Если поначалу оно напоминало всего лишь унылую тоску, скучную и беспросветную, то через месяц навязчивый зуд, когда хочешь, но не можешь почесаться. И в один прекрасный день Арчибальд сдался, поняв, что еще немного, и он точно начнет чесаться на самом деле, а заодно биться головой об стену из-за непонимания, что делать дальше. Поэтому его высочество купил билет на вечерний спектакль в варьете Родерика и отправился в театр, чтобы посмотреть на Айрин. Весь вечер он не мог оторвать от нее глаз. Толком не слушал, что она говорит, и в сюжет пьесы не вникал, просто смотрел на Айрин, ощущая, как медленно, по капле, к нему возвращаются отвергнутые эмоции. Первой вернулась нежность, трепетно дрожащая, как крылья подбитой птицы, которая понимает, что это ее последний полет. Затем пришла обида на то, что не сказала, не призналась во всем сразу, хотя наверняка ведь поняла, какой Арчибальд человек. Не дал бы он Айрин в обиду, если бы она рассказала о предложении первого отдела. Обязательно защитил бы. И почему она не призналась? Вот это было неприятнее всего. Словно та искренность, которую он наблюдал в Айрин, с которой она всегда относилась к нему, на самом деле не настоящая. Вызванная приворотным зельем, поддельная. А что? Вполне может быть. И вдруг захотелось проверить, так ли это. Прийти к Айрин вновь, поговорить с ней еще раз, задать несколько вопросов о прошлом. Но Арчибальд одернул себя. Ни к чему это. Возвращаться куда-либо было не в его характере. Он предпочитал отсекать проблемы раз и навсегда. А вернуться значит дать слабину, признать, что он сам в чем-то ошибся и хочет что-то исправить. Арчибальду казалось это оскорбительным, особенно в ситуации с Айрин. Он-то ее ни в чем не обманывал. После обиды его высочество одолела досада. И на себя, что жалеет Айрин, в конце концов она-то его не пожалела, играя свою роль до последнего. И на нее, что вместо реальной жизни предпочла дурной спектакль, еще и по сценарию специалистов первого отдела. Арчибальд знал не понаслышке, какие прожженные циники там работают. А ведь могла бы, могла все исправить сразу же, в первый же вечер. Ну или хотя бы во второй. Зачем было продолжать эту ложь? Или Айрин испытывала от нее удовольствие? Нет, в это Арчибальд не верил. И из-за этого тоже злился на себя. Почему-то в глубине души он знал, был уверен, что Айрин хороший человек. А ведь хотелось... Изначально очень хотелось решить, что она просто беспринципная девушка, которая любит только себя, но отчего-то не получалось. хотя думать подобным образом было бы гораздо проще. И последний, перекрывая все прочие чувства, к его высочеству вернулась любовь. Та самая, которую, как Арчибальд ранее считал, он больше никогда не почувствует. Яркая и искрящаяся, словно сияние далекой звезды, и такая же манящая своим теплым мерцающим светом. А у Айрин, прошла ли ее навязанная, неистинная любовь к Арчибальду, как он и предполагал, или все-таки... Да. Сквозь нежное крошево безысходности неожиданно начали прорастать цветы надежды, кивая своими белоснежными головками в такт сметенным мыслям его высочества и заставляя сердце биться чуточку быстрее. Арчибальд приходил на спектакль Кайрин еще один раз, а потом Гиенна вновь активировалась, и он вынужден был перенестись на север, жалея о потерянном билете на следующий вечер. Глупо было с его стороны покупать этот билет, зная, что Гиенна вот-вот опять активируется, но он не удержался. Так хотелось продлить мысль о том, что еще сутки, и он вновь увидит Айрин, но не сложилось. Однако судьба в тот день послала Арчибальду встречу с другой девушкой, по иронии судьбы тоже влюбленной в него, только без влияния приворотного зелья. В ставке он обнаружил Леону Кинч, которую лично отстранил от работы на 3 месяца некоторое время назад. И вроде бы этот срок еще не прошел. «Ваше высочество!» Леона кинулась к нему, молитвенно складывая ладони и глядя настолько умоляюще, что Арчибальд непроизвольно замер. «Прошу, позвольте мне сегодня выйти на плато!» Его высочество поднял брови и обвел взглядом молчавших охранителей, что находились здесь же в штабе, и сейчас старательно делали вид, что не прислушиваются к разговору и вообще ни при чем. Только Гарольд Роф, в отряде которого числилась Леона до того, как Арчибальд подписал приказ о временном отстранении, насмешливо усмехаясь, смотрел на девушку и его высочество. «Насколько я помню, ты была отстранена за серьезное дисциплинарное нарушение», ответил Арчибальд холодно. «На 3 месяца, и они еще не истекли». «Не истекли!» Покачала головой Леона и тяжело вздохнула. Глаза ее наполнялись слезами. «Еще почти целый месяц! Но, ваше высочество, пожалуйста! Какая разница, 3 месяца или 2? Я готова поменять отстранение на какой-нибудь дополнительный штраф. Не могу больше дома сидеть, пока вы тут...» «Она вчера ко мне обратилась!» Хмыкнул Гарольд. Судя по его ехидному виду, старик наслаждался происходящим. «Но я сказал, что решать подобное не в моей компетенции. Отстранял его высочество, ему и отменять приказ при необходимости. Так что Леона тут с ночи торчит, ждет тебя». Арчибальд был озадачен. Честно говоря, в подобную ситуацию он попадал впервые. Обычно отстраненные охранители спокойно дожидались окончания срока и возвращались в строй. Никто не прибегал в ставку с мокрыми глазами и не просил вернуть его на работу как можно скорее, потому что «я не могу больше дома сидеть». Детский сад какой-то. И вот вроде бы с одной стороны, действительно ничего страшного, если Леона выйдет на плато вместе с дежурным отрядом Гарольда Рова сегодня, а не через месяц. Но с другой, Арчибальд не любил подобные выкрутасы. «Преступление есть преступление», «Наказание есть наказание. И если уж делать поблажки, то по какой-то уважительной причине, а не потому, что наказанному надоело бездельничать». «Нет, Леона», — сказал Арчибальд строго. «Вернешься в строй, как полагается. Дата начала работы есть в твоем приказе». Девушка шмыгнула носом, и его высочество поспешил добавить. «И рыдать не вздумай. У нас тут не театр все-таки». На слове «театр» Арчибальд едва не запнулся. Но не только потому, что моментально вспомнила Байрин, мысли о которой не давали ему покоя много недель подряд, но и потому, что просьба Леоны отчего-то напоминала его высочеству какое-то представление. «Хорошо». Девушка опустила расстроенные глаза. «Прошу простить меня за эту дерзость, но, возможно, вы окажете честь моей семье и примете приглашение в гости? На день рождения моей сестры Лейлы. Праздник будет через 4 дня у нас дома». Леона замолчала и так сильно покраснела, до самого лба и кончиков волос, что все вокруг заулыбались, даже Гарольд. Не улыбался только Арчибальд. «Если будет возможность». Невозмутимо ответил он то, что всегда отвечал в подобных случаях, не желая ни соглашаться, ни обижать откровенным отказом. «Все, Леона, возвращайся домой. Ты не имеешь права находиться сейчас в ставке». Девушка горестно кивнула и молча вышла из помещения, но возле двери подняла голову и расправила плечи, принимая независимый и гордый вид. Арчибальд, проводив Леону взглядом, неожиданно сам для себя решил снять эмпатический щит и прислушался к ее эмоциям, толком не понимая, зачем это делает. Ну да, влюбленность, жаркая чувственность, отчего-то досада, какое-то странное нетерпение и много нежности. Было ли это все похоже на эмоции Айрин? Да, немного. И в то же время что-то было совершенно не так. Особенно удивляло то, что чувства Леоны совсем не вызывали в Арчибальде отклика, несмотря на то, что были истинными, в отличие от чувств Айрин. «Ох, бедная девка!» Вздохнул рядом Гарольд Роф, и его высочество повернулся к нему. «Совсем от любви к тебе голову потеряла. 2 месяца тебя не видела, и все, изнемогает. Не уверен я, что ей место среди охранителей, Арч». «Почему? Она хороший маг. Талантливая. Немного дурная, да, но это пройдет. Не она первая, не она последняя». «Может, ты и прав», — пожал плечами Ров. «Меня просто смущает то, что она безумно старается тебе понравиться. Другие просто смотрели и вздыхали, а Леона...» «Когда она старалась мне понравиться?» — нахмурился Арчибальд. «Я не помню». «Конечно, не помнишь, ты же не обращал на нее внимания. Я зато помню». Особенно часто это происходило в последнее время. Леона все-таки в моем отряде числится. Значит, мне есть дело до того, что с ней происходит. И я вижу, она прям надеется завоевать твою взаимность. И как бы это со временем не стало проблемой. Я еще, знаешь, беспокоюсь, что ты и правда решишь ее к себе приблизить, и тогда... «Не решу», — отрезал Арчибальд, покачав головой. «Что тогда? Не очень понимаю, к чему ты клонишь». «Да ни к чему, кроме того, что Леона, возможно, из тех девушек, которые становятся одержимы своим возлюбленным. Есть у меня такое ощущение. И эта странная история с координатами для сестры от нее попахивает. Я об этом подумал еще, когда ты обеих девчонок наказывал, но решил промолчать, раз доказательств нет. Одни домыслы». «Доказательств чего, Гарольд?» Ров задумчиво пожевал губами, потер идеально бритый морщинистый подбородок, вздохнул и протянул. «Леона девка хоть и дурная, но не глупая. Зачем давать сестре-студентке координаты зоны активации гиены? Это глупый поступок. Что-то тут не так, Арч. Вот хоть режь меня, не так и все». Арчибальд нахмурился, пытаясь понять, что может быть не так. Но долго рассуждать не получилось. От главного экрана раздался громкий голос Фрэнка Хала. «Арч, приборы зафиксировали колебания активности гиены. Идет резко по амплитуде вверх». Его высочеству резко стало не до Леоны. В этот раз вспышка активности гиены была, по оценкам Арчибальда, средней. Не слишком сложная, но и непростая. Однако происходило все вдали от населенных пунктов, поэтому его высочество склонялся к уменьшению сложности, несмотря на то, что демоны были проблемными. Воздушный вид. Подобные создания не имели материальной формы. По сути, из гиены вырывался ветер. Вот только в отличие от обычного ветра, который подчинялся законам природы и не имел собственного мнения, у этого были весьма скверный характер и конкретная цель. Разносить и уничтожать все, что попадалось ему на пути. Слава защитнику, делать что-то подобное демоны могли лишь с помощью окружающих предметов. Ветер он и есть ветер, максимум закружит и в воздух поднимет, но охранителям это было не страшно. Однако уничтожать таких демонов по отдельности было не только хлопотно, но и почти невозможно. «Пойди поймай ветер!» Приходилось собирать их в одном месте, постоянно поддерживая шарообразный щит, а затем, когда внутри накапливалось большое количество демонов, сжигать. Горели воздушные демоны отлично, словно все-таки имели плоть, пусть и невидимую. Одновременно с появлением этих существ на плато начиналась и сильная песчаная буря. Демоны, вылетая из огня, тут же поднимали в воздух все, что не могло удержаться на земле, и начинали свой бешеный танец. Разглядеть в этом хаосе хоть что-то было совершенно невозможно, как ни старайся. И именно это было главной сложностью работы при подобных пробуждениях. В конце концов, охранители, разумеется, справились, и даже почти без потерь, если не считать нескольких раненых. Но заняло это почти двое суток. И когда Арчибальд, вымывшись, наевшись и, наконец, поспав, обнаружил на браслете связи координаты для переноса в столичный дом родителей Леоны, девушка, по-видимому, прислала их, как только узнала, что с демонами покончено, всерьез задумался, а может, действительно стоит наведаться. Арчибальд не понимал, в чем дело, но слова Гарольда Рова и правда заставили его насторожиться и начать рассуждать о случившемся почти два месяца назад. Дело прошлое, да и с Леоной лишний раз встречаться не хотелось, тем более не в ставке и не в управлении, а у нее дома. Но его высочество безумно не любил, когда из него делали дурака. А если Гарольд в чем-то прав, то именно это тогда и произошло. Поэтому Арчибальд ответил девушке, что придет на день рождения ее сестры и перенесся во дворец. Его высочество настолько закрутился в делах, которые делегировал ему в тот день Арен, что едва не забыл о своем обещании явиться на день рождения Лейлы Кинч. Вспомнил буквально в последний момент и даже зубами заскрипел. Так хотелось все отменить. Тем более, что у Айрин в этот вечер была долгожданная премьера того самого спектакля, репетиции которого несколько раз заставал Арчибальд. «Корабль». И пусть во время этих репетиций его высочество ревновал Айрин к маэстро Говарду Родерику, побывать на премьере хотелось. «Премьера — это нечто особенное», по крайней мере, так всегда говорил муж старшей сестры Арена, и Арчибальд даже понимал, что он имеет в виду. Действительно, в театре в тот день, когда актеры впервые играли на сцене новую пьесу, царила какая-то особенная атмосфера. В итоге, сверив время, его высочество решил, что успеет повсюду. И Лейлу поздравит, и с Леоной поговорит. Или лучше ее младшую сестру обо всем спросить, или обеих. И на премьеру Кайрин придет. О чем конкретно Арчибальд собирался узнавать у сестер Кинч, он и сам толком не понимал, но решил, что на месте разберется. В отличие от главного дознавателя, который всегда старался продумывать план действий, Арчибальд, как типичный охранитель, был приверженцем тактики быстрых, даже почти мгновенных решений в зависимости от ситуации. И прогадывал он крайне редко. Дом родителей Леоны и Лейлы Кинч произвел на Арчибальда впечатление, потому что обычно в таких домах жили аристократы. Большой особняк в центре столицы, двухэтажный, со множеством комнат, собственным садом и слугами. Кем были родители девчонок, его высочество не знал. Понимал только, что они не охранители. Арчибальд и не подумал бы спрашивать, но Кинч-старший пояснил сам. «Этот дом раньше принадлежал одному аристократическому семейству. Однако они обеднели и продали его нам, когда мое дело пошло в гору. Я торгую Скорга, ваше высочество, а моя жена работает в институте артефакторики на кафедре инженерных сооружений». Арчибальд, понимающе улыбнулся. «Что ж, пожалуй, сложно представить что-то более прибыльное, чем торговля Скорга, южным соседом Альганны, страной, где лето было круглый год, и кафедры инженерных сооружений Института артефакторики. Зарплаты там, по слухам, были самые грандиозные. Потому что одно дело разрабатывать амулеты от насморка или прыщей, и совсем другое — проектировать инженерные сооружения. Абсолютно другой уровень ответственности. Ошибешься, и из-за твоей халатности погибнут люди». Арчибальд сразу осознал, что родители у девчонок Кинч люди амбициозные. Это было заметно по всему, по их осанке, снисходительным взглядом на всех, кроме его высочества, даже на собственных дочерей, манере говорить. Они знали себе цену, и цена эта была высокой. А еще... Да, они, несомненно, мечтали, чтобы Леона и Лейла вышли замуж за аристократов. «Мы безумно благодарны Его Величеству за закон о титулах», вздыхала Айла Кинч, глядя на Арчибальда с откровенным подобострастием. «Теперь наших девочек смогут оценить по достоинству. Они сильные маги, хотя я, честно говоря, жалею, что и Леона, и Лейла решили стать охранителями. Простите, Ваше Высочество, я мать, не могу не переживать». «Понимаю», — кивнул Арчибальд. «Думаю, если бы моя мать дожила до принятия мною этого решения, она тоже была бы против». «Ох, конечно, родителям сложно мечтать о таком. И если с Леоной все понятно, она с детства влюблена в вас, Ваше Высочество, то Лейла...» «Влюблена? Действительно?» Арчибальд решил притвориться, что не понимает, о чем идет речь. И на удивление сработало. «Да!» Айла Кинч закатила глаза и огляделась, выискивая в переполненном зале старшую дочь. Гостей в доме было много, больше, чем ожидал его высочество, несколько десятков человек, родственники, бывшие одноклассники, студенты, причем, судя по обалдевшему виду Лейлы, которая принимала поздравления, стоя в центре огромной гостиной, она и сама не ожидала подобного количества. «Я даже не помню, когда это началось. Леона тогда совсем маленькой была, прочитала статью про охранителей в Золотом Орле, увидела ваш портрет и все, решила тоже стать охранителем и завоевать ваше сердце. Извините, что я об этом так откровенно, просто сами понимаете». Да, Арчибальд понимал. В отличие от Леоны, еще не отказавшейся от детской мечты, ее родители твердо стояли ногами на земле и понимали. Вероятность того, что принц разобьет их дочери сердце, гораздо выше, чем вероятность, что он на ней женится. И сейчас Айла Кинч в своеобразной манере пыталась попросить Арчибальда не трогать Леону. «Не волнуйтесь», — ответил он, мимолетно улыбнувшись. «Мое сердце принадлежит другой женщине. А что же Лейла? Она по какой причине выбрала своей специальностью именно охранительство?» «Наша младшая дочь — идеалистка», — хмыкнула Айла Кинч. «Она хочет спасать мир от демонов, защищать страну даже ценой собственной жизни». «Что ж, это похвально». «Я ее и не осуждаю, но принять это, к сожалению, не могу. Никогда не понимала риск. И, по правде говоря, когда из-за какой-то провинности, Лейла так и не сказала мне из-за какой, ее перевели на другую специальность, я даже обрадовалась. Хотя государственная безопасность тоже не лучший выбор для девочки, на мой взгляд». Арчибальд засмеялся, и тут сбоку от него раздался взволнованно дрожащий голос. «Ваше Высочество, сейчас начнутся танцы. Разрешите пригласить вас?» Он обернулся и окинул Леону быстрым, но пристальным взглядом. Девушка была чудо как хороша, это следовало признать. В светло-бежевом платье с завышенной талией и глубоким декольте, что делало ее грудь прямо-таки даже аппетитной, с живыми цветами в волосах, Леона казалась и невинной, и соблазнительной. Замечательный образ, и Арчибальд отчего-то не сомневался, что он предназначен для него. «Разрешу», — согласился он. Леона расцвела, но почти тут же его высочество добавил. «Однако только после того, как потанцую с именинницей». И, отвернувшись, пошел по направлению к Лейле. Когда через несколько мгновений младшая сестра заметила идущего в ее направлении Арчибальда, на лице девушки отразилась такая гамма эмоций, что принцу и не понадобилось снимать эмпатический щит. Он и без этого все понял. Лейла, мягко говоря, была не в восторге от перспективы танцевать с двоюродным братом императора, но отлично понимала, что отказаться не получится, поэтому на ее лице, кроме ужаса, отражалась еще и обреченность. Толпа вокруг Лейлы расступалась, пропуская его высочество, и он, дойдя до именинницы, протянул девушке руку как раз в тот момент, когда кто-то включил музыку. «Потанцуете со мной?» «Да, ваше высочество», — печально вздохнула Лейла, вкладывая в его руку свою прохладную ладошку. Правда, я не очень хорошо танцую и могу отдавить вам ноги». «Ничего страшного, я потерплю». Вальсон — не самый сложный танец. Чаще всего им открывали балы и прочие празднества, и танцевать его умели все без исключения. Точнее, Арчибальд так думал раньше. Выяснилось, что Лейла говорила чистую правду. Танцевала она действительно из рук вон плохо. «Вам лучше было принять приглашение Леоны», пробурчала девушка, запнувшись в третий раз за полминуты. «Она прекрасно танцует». «Это невежливо. А откуда вы знаете, что она меня пригласила? Вы же не могли этого видеть, вокруг вас была целая толпа народу». «Так очевидно, она же и позвала вас на мой день рождения. Не зря ведь, хоть потанцевать с вами наверняка надеялась». Лейла вздохнула и почти прошептала. «Зря вы вообще пришли». «Почему?» Арчибальд улыбнулся. «Вам настолько неприятно меня видеть?» «Нет, не в этом дело, просто зачем давать Леоне ложную надежду?» «А я и не даю. Я пришел на день рождения к вам, а не к ней. И танцую с вами, несмотря на то, что вы солгали мне тогда». И все-таки, судя по тому, как вздрогнула Лейла, Гарольд Рофф был прав. Слишком сильная реакция и паника в глазах, наполненных виной. И эмоции. Арчибальд осторожно снял эмпатический щит, одновременно отсекая от себя остальной зал, чтобы прислушиваться только к Лейле, и едва заметно кивнул. Да, девушке было страшно. «Я не лгала вам, ваше вы...» «Лгали. И сейчас лжете. И не только вы, ваша сестра тоже. И мне это не нравится. Я не люблю, когда мне лгут». Лейла вжала голову в плечи и едва не упала, споткнувшись об ноги Арчибальда. Он осторожно удержал девушку, усмехнулся, взглянув в ее светло-зеленые, как молодая травка, глаза, полные смятения, и сказал: «Я сейчас создам иллюзию, которая продержится два танца. Этот и следующий. Он по традиции тоже должен быть вальсоном. А мы с вами пока поговорим». «Поговорим?» «Да». Иллюзии давались Арчибальду тяжело, но выходили хорошо. И через полминуты его высочество с удовольствием смотрел на их с Лейлой точные копии, что кружились по залу танцуя. Правда, копия девушки танцевала как-то подозрительно хорошо. Но что поделать, ошибки в танце добавить в иллюзию у Арчибальда не получилось бы. «А если кто-то наткнется на иллюзию, она развеется?» Спросила Лейла слегка дрожащим голосом, и его высочество покачал головой. «Нет, она материальная. Другое дело, если нас с вами захотят остановить и что-нибудь спросить, но с этим мы потом разберемся. Пойдемте, Лейла, у нас примерно 6 минут». Арчибальд вывел девушку из гостиной, используя собственный амулет, позволяющий быть незаметным для окружающих. Поднялся по лестнице наверх и, увидев приоткрытую дверь, нырнул в нее, держа Лейлу за руку. «Откуда вы знаете, что там?» «Библиотека?» — усмехнулся Арчибальд. «Я был во множестве домов аристократии, и у вашего дома стандартная планировка. Надеюсь, там никого нет и нам не помешают». Его высочество оказался прав, библиотека была пуста. Сюда гости, увлеченные танцами, разговорами и закусками, пока не дошли. И Арчибальд, прикрыв дверь, обернулся к Лейле. «Что ж, рассказывайте». Девушка явно нервничала. Смотрела из-под лобья, хмурилась, сцепив ладони перед собой, будто пыталась защититься. «Я не могу», — выпалила, поморщившись. «Во-первых, я обещала не рассказывать». «Давали клятву?» «Нет, просто обещала, но это не так важно. Если я расскажу, тот, кому я обещала не рассказывать, тоже кое-что расскажет моим родителям, понимаете? И тогда я пропала». Арчибальд на мгновение задумался. «Родителям? А мне вы можете рассказать? Я с вашими родителями ничего обсуждать не собираюсь». Лейла неуверенно стиснула ладони. «Я не знаю, если вы...» «Я не расскажу, обещаю». Видимо, не поверить принцу Лейла все-таки не могла, поэтому призналась, глубоко и обреченно вздохнув. «Я встречаюсь не с аристократом. Для других родителей это нормально, но не для моих. С тех пор, как приняли этот демонский закон, они все уши нам с Леоной прожужжали. Мы с ней должны выйти замуж за аристократов, и все тут». Арчибальду, несмотря на боль в голосе Лейлы, стало смешно. Обычно бывало наоборот. Нетитулованные запрещали своим детям связываться с аристократией. А кинчи, значит, мечтают о титуле. В принципе, понятно почему. Они богатые, потому что умные, предприимчивые и амбициозные. И дочери у них с отличным магическим резервом. Если по справедливости, то именно так и должна выглядеть настоящая аристократия. И право рождения здесь ни при чем. Кроме того, продолжала Лейла, покраснев так, будто признавалась в чем-то неприличном. «Мой возлюбленный слабый маг. Был бы сильным, может, родители и простили бы меня, но он почти пустышка. Если мама и папа узнают, что я люблю его и хочу выйти за него замуж, они сделают все, чтобы помешать этому». «Но когда-нибудь они узнают, Лейла». «Да, конечно, но я, возможно, успею закончить учебу. Если они сейчас откажутся платить за мой дар и обучение в университете, мне придется искать себе работу, уезжать жить в общежитие». «Это сложно, но не невозможно», — пожал плечами Арчибальд, вспомнив Энрин. Точнее, теперь уже Энарманиус. Впрочем, он мог понять Лейлу. Девочка выросла в достатке и не желала его лишаться. Надеялась переждать бурю, выучиться, а там уж у родителей станет меньше рычагов давления на нее. «Я понимаю», — всхлипнула Лейла. «И я бы ушла, но Элвис тоже против. Говорит, не дури, поголодать и поработать ты всегда успеешь. Вот я и...» «Ясно», — кивнул Арчибальд, и тут его осенило. «Значит, Леона узнала о твоем Элвисе и пригрозила, что расскажет все родителям. Никакого спора не было, ты просто должна была перенестись на плато по координатам, которые она тебе кинула». Судя по ошарашенному лицу Лейлы, догадался его высочество правильно. «В таком случае у меня два вопроса. Первый. Твои друзья что-то знали?» Мгновение девушка молчала, будто собираясь с духом, а потом все же выпалила с раздражением. «Да, знали, разумеется. Они решили поддержать меня. Мира и Клайв — хорошие друзья. Они не смогли отпустить меня одну на плато». А Леона, получается, смогла. «Она хотела меня спасти», — возразила Лейла. И когда Арчибальд иронично хмыкнул, объяснила. «Понимаете, она очень влюблена в вас и хочет замуж. И да, такой был план. Я, неразумная студентка, переношусь на плато, а Леона меня спасает и производит на вас впечатление своим героизмом. Что-то подобное она планировала изначально, убедившись, что демоны не очень опасны, но...» «Да уж», — усмехнулся Арчибальд. «С Гиенной и ее демонами сложно что-то планировать. Но Леона до этой мудрости еще не дожила. Ладно, Лейла, я понял. Возвращайся в зал». «А...» Она помялась, и его высочество покачал головой. «Нет, я с тобой не пойду. Передашь мои извинения родителям. Скажешь, что мне срочно нужно было уйти. Если вдруг иллюзию заметили, объясни, что это была шутка его высочества, а ты ни при чем». «Ладно», — буркнула Лейла, но уходить не спешила. «Что теперь будет? Со мной, с Леоной?» «С тобой ничего. Я уже все озвучил тебе в прошлый раз. Ты договорилась с ректором о переводе на другую специальность, молодец. Если сможешь, потом переведешься обратно на охранительство. Что касается Леоны, я с ней после поговорю, чтобы больше не дурила. И чтобы не выдала тебя родителям, если скрывать от них правду твой выбор». «А вы бы выбрали что-то другое?» Почти съязвила Лейла, видимо, уязвленная тем, что никаких поблажек Арчибальд ей не дал. «Извините, я просто...» «Ты просто любишь комфорт. Просторный дом, а не общежитие. Возможность твоих родителей платить за все. Я тебя не осуждаю, говорю как есть. Это твой выбор». «Значит, вы бы выбрали что-то другое?» Настаивала Лейла, покраснев от злости. «Уже выбрал», — кратко ответил Арчибальд. Да, он уже выбрал. Постоянный риск, смерть, что ходила за ним по пятам, борьбу с демонами на плато наравне с другими охранителями, невзирая на свой статус принца, и девушку-пустышку, чьи чувства изначально не были настоящими. но они, по крайней мере, были бескорыстными. Когда Арчибальд вернулся во дворец и посмотрел на часы, выяснилось, что премьера в театре Айрин уже началась. Выругавшись, что все-таки умудрился проморгать спектакль, его высочество решил, что ладно уж, раз не попал на начало, не стоит ломиться в театр посреди постановки. И набрал на браслете связи номер главного дознавателя Альганны. Гектор Дайт ответил быстро, но слегка раздраженно. «Слушаю, ваше высочество». Обычно он называл Арчибальда по имени. Титул использовал только в моменты, когда из-за чего-то злился. Не факт, что эта злость была связана с принцем, но вполне возможно. «Здравствуй, Гектор», — кивнул его высочество, глядя на бледное лицо главного дознавателя. Дайт в принципе не отличался здоровым цветом лица, но его проекция выглядела еще хуже. «Занят?» «Я всегда занят. Выкладывай, что у тебя?» «Я хотел бы пообщаться с дознавателем, который занимался Айрин Виллиус. Кто-то ведь общался с ней, пока мы встречались, верно? Не ты же?» «Не я. Без проблем пообщаешься. Только не сейчас». «Почему?» «Потому что в данный момент он находится на премьере спектакля, в котором играет твоя Айрин Виллиус». Устало усмехнулся Гектор, и Арчибальд почувствовал растерянность вперемешку со страхом. «Надеюсь, он там находится просто из любопытства?» «Конечно!» — съязвил Дайт. «Первый отдел вообще только из любопытства всем занимается. Арчибальд, не говори ерунды. Гауф на задании». «На каком?» «А тебе зачем? Ты же не хотел больше видеть эту девушку». «Я передумал», — почти прорычал Арчибальд, начиная раздражаться. «Пообщался сегодня кое с кем и понял, что Айрин, по крайней мере, никогда и ничего не хотела от меня лично. Она была бескорыстна. Гектор, хватит! Ты скажешь, в чем дело или нет?» «Не скажу», — отрезал Дайт, из ехидного сразу став серьезным. «Мы и так с тобой слишком долго разговариваем. Арчи, переносись в театр, и чем быстрее, тем лучше».